Глава 17. Страшно ли мне? Нет. Противно. Вот то чувство, которое накрывает меня сейчас. «Я ж тебя предупреждал, Макарова, трахну», — возбужденно произносит Горюнский. А я крепче сжимаю полотенце на груди, не давая сорвать его. Его руки везде, и от этого становится еще хуже. Меня сейчас тошнит, и это не образно. «Что ж ты сделала Петровичу, что он так удачно все замял? Не расскажешь?» Его рука ложится мне на бедро и сжимается все силы. «Я же тебе сломаю ее!» Шиплю я, смотря в глаза этого слизняка. «Ну или я тебя сломаю!» Выплевывает Горюнский и ударяет меня затылком о стену. «Ты такая смелая, когда в прокуратуре! А здесь где твоя смелость?» «Сейчас окажется у тебя между ног!» Рычу я и дергаю ногой. Но Горюнский перехватывает ее, зажимая между своими. «Готова выть от безысходности, и никто рядом не пройдет, даже если заору. Боюсь, что никто не услышит». «А давай я попробую тебя, Лика?» Выдыхает он мне в ухо, мерзко облизывая щеку. «Ты же голая, под полотенчиком, и твоя дырка точно готова для меня. Такого, как я, нельзя не хотеть». «Только тронь!» — отвечаю я, дергая головой в сторону. «Спасибо за приглашение, Макарова!» — хмыкает Горюнский и хватается за полотенце ниже моей руки. Дальше уже все срабатывает на рефлексах. Дергаю головой и попадаю лбом как раз в переносицу Артема. Он взвывает, отскакивая от меня, а я не успеваю захватить свою единственную защиту, и полотенце оказывается в его руке. Но и здесь его реакция удивляет. Теперь моя реакция — взвыть от удара по лицу. Щеку обжигает так, что я падаю, а губа лопается, наполняя рот кровью. «Сука, я тебя сейчас быстро воспитаю!» — гаркает Артем, а я отползаю от него на заднице, пытаясь сообразить, что мне делать дальше. Когда ты изучаешь теорию, это одно действие. Но стоит попасть в подобную ситуацию, мозг перестает работать правильно. И все, что знаешь, может даже не успеть пригодиться. «Куда?» — выкрикивает Артем, дергаясь за мной. Входная дверь ударяется об стену, а в квартиру стремительно входит Борзов. Всего один взгляд, и Артем ударяется лицом об стену. «Ну, здравствуй, дядька с маминой работы». Голос Борзова до того безэмоциональный, что мне становится не по себе. «Тварь, я тебя посажу!» — вопит гнусаво Артем. Но Борзов снова бьет его, только в этот раз вырубает. Горюнский сползает по стене, а я продолжаю отползать. Нащупываю рукой плед с дивана и, стащив его, пытаюсь закутаться в него, но руки трясутся. Горячие руки ложатся поверх моих, заставляя вздрогнуть еще сильнее. А через мгновение я уже укутана в плед и прижата к Борзову. «Тихо!» — выдыхает он мне в макушку. Я вызвал наряд Макарова. «И не вздумай отпираться!» Его сердце работает так громко и быстро, что у меня голова дергается от каждого удара. «Он...» — пытаюсь ответить, но голос не слушается. Саша аккуратно приподнимает мое лицо, заглядывая в глаза, и проводит пальцами по щеке, которая уже явно припухла. Подхватывает меня на руки, заносит на кухню и усаживает прямиком на стол. Открывает морозилку и, достав первый попавшийся пакет, заматывает в полотенце и прикладывает к щеке. Вот теперь, ко всему прочему, добавляется еще и стыд. А это совершенно не то, что я хочу чувствовать в присутствии Борзова. В коридоре раздается стон Горюнского, а с улицы слышно, как подъезжают несколько машин. И я очень надеюсь, что это и есть наряд, но я совсем не ожидаю того, что в квартиру войдут Аля и Дэн. «Это, блядь, что такое?» — рявкает Денис, осматривая нас, а потом бросает взгляд на Горюнского. Аля дергается ко мне, оттесняя Борзова, в глазах слезы, да и руки у нее тоже дрожат. «Мамочки!» — пищит Аля, осматривая меня, аккуратно отодвигая пакет от чеки. «Ой, нет!» Хрипло отвечаю я, пытаюсь сама не расплакаться. «Только мамы нам здесь не нужно». В квартиру входит несколько полицейских. А я только сейчас осознаю, что нужно позвонить еще и Вячеславу Петровичу. Он точно должен знать, что произошло здесь. Но я вообще не могу вспомнить, где мой мобильный. «Лика». Саша подходит ко мне, заглядывая в глаза. «Нужно в больницу, родная. Давай, я помогу тебе». «Нет, я не поеду». Пытаюсь говорить грозно, но получается жалко. «Поедешь». В один голос отвечают Борзов и Денис, но только интонация у каждого разная.